Тасья прасадат бхагават прасаду, тасья прасадан нагати кутопи. Дьяйум стувам стасья жасастри сандьям, манди гуру шри чаранаравиндам. Аджану ламбита бужо канака вадато Санкхиртанай капитарау камалая таксау Висамбарау дижабарау Жугадхарма палау Манде жагат приякарау Каруна аватарау Намастри кала сатьяя Джаганнато сутая ча Савритая сапутрая Сакалатрая ти нама Бариха пиря вирамам Вригамада тилакам Кундала кранта гандам Ванджаксан камбукантхан смита субхагамукан свадхурина истубинум сьямам сантам тривангам равикара басанам бхуситам вайжаянтия банди бриндаванастхам жубати сатабритам брахма гупала висам тапта канчана гауранги ради бриндаванистхари брисабхану сути деви танг намами хари прие Мукам каруты бачалам пангум лангайоти гирим Джат крипатамам банди парамананда мадавам Банча калпатарубхасча крипасиндхивья ивача Патитанам паваниббхо вайшнавеббхо намо нама Хари бхакти параджита Хари нама параяна Дурвитта ва субитта ва Трисанг нитанг намо нама Нама дхармая махате Намо кришная бидуше Брахмани банамаскритта Дхарман бхакти санатанан Нараянам намаскритта наранчайва наруттамам Девим сарасватим вьясам тато жайо мудирайт Жая рупа санатан бхатта рагунат Сриджива гупала бхатта даса рагунат Ишая гусайри кари чарана бандан Джахвити вигнана савишта пуран Дургами пати мендаща скалат пада гатирму Сакрипа жастиданина Санта санто ванам ванам Бисриджа сираси падам видмам чатукарви ранунайя видушасти бхетта дайто ири мукундат сакритайха бришчиштя патта паттанна лука бисриджа дакрита чита кину санде амасмин Сути все веданты Шримад Бхагаватам, 10 песни в 47 главе, в 16 шлоке. Шри Шри Радарани У стоп Радхарани кружится шмель. И Радхарани погружена Дивьян Маду, говорит Брамрадите. আমার চরণের থেকে তোর মস্তক সরিয়ে নে, не касайся головой с моих стоп. Оставь их, не касайся моих стоп. Ами тоді чатукарита сабі жані. Я знаю все твои хитрости. От Мукунды ты научился льстивым речам. Я все это знаю. Я его знаю. Я тебя знаю и его знаю. Мы ради него оставили наши семьи, наших родственников, наших мужей, родственников, нашей семьи, их близких и дальних родственников, мы оставили всех их ради него и полностью предали свои стопам, стали его, а он нас оставил. Он неблагодарный. Мы ради него все оставили. Он неблагодарный, поэтому не напоминай о нем. Этот неблагодарный человек. Зачем нам общаться с ним? Нет никакой необходимости. Махаджаны говорят, комментируя. Шмель кружится вокруг стоп Радхарани. Они напоминают ему расцветшие лотосы, потому что они такие прекрасные. Этот шмель привлек всю красоту ее стоп, поэтому он громко жужжат, летает вокруг ее стоп, громко жужжит. Радхарани погружена в Дивьян Мат. Она считает, что этот шмель от имени своего Прабу просит о прощении всех своих дурных поступков. Кришна просит через шмеля, и поэтому этот шмель к моим стопам тянется. И она говорит, оставь, оставь мои стопы, не трогай их. Смотрите, смотрите, подруги. Что говорит этот шмель? Знаете, он говорит, Ишвари. Мой друг очень страдает в разлуке с тобой. Оставь свой ман моему другу. Я прилетел оттуда, из так далека, но то, что он мне сказал, мой друг, я должен тебе рассказать. Ты мне не даешь возможности высказаться. Ты все сама говоришь. не даешь мне слово вставить. И мой друг говорит, дай мне передать его слово. Радхана сказал, ага, не нужно мне ничего слушать. Смотри. Я уже много чего слушала. Я много чего знаю о нем. Я все знаю о нем. Нет недостатка в моих знаниях. Я все оставила. Родственников. Всю семью. Но этот неблагодарный человек, он не задумался, что я оставил все. Куда же мне потом идти, если я все оставил? Кому? Он подумал ли он о нас, о гопи, если у нас в этом мире ничего не осталось? Никакого прибежища, кроме Кришны. Никто не знает наш. Мы никого не знаем в этом мире, кроме Него. Мы полностью вручили себя Ему, а Он нас оставил и уехал. Такой человек, он неблагодарный. Слушай Такурани, говорит Шмель. Я тебе скажу кое-что. Смотри. Он, конечно, нанес оскорбление твоим стопам. Но каждое оскорбление можно простить. Ишвари, прости его. Пожалуйста, прости моего друга. Будешь ты тогда счастлив, если простишь его. Радхарани говорит, слушай. Прощение, ты говоришь? Нет никакого прощения, потому что когда он все похитил и бросил нас, ты же ведь знаешь об этом. Мы знаем, кто он такой. То, что ты говоришь, я все это знаю. Ты от него научился все эти льстивые речи, ты у него перенял. Думаешь, я не знаю об этом? Когда он нас так обидел, он столько раз обижал меня. И так и уговаривал меня. Сидел, просил прощения. И все эти речи успокоительные, чтобы меня обрадовать своим речами. Когда я была в Мане, ты сколько мне всего говорил? Я тебе расскажу. Послушай меня. Я все знаю о его приемах. Его улыбка. Он говорит, о, Радха, ты всегда в моем сердце. Кришна говорит, ты всегда, твоя улыбка спасает меня от смерти. Кришна говорит, я не могу забыть красоту этого прекрасного лица, говорит Кришна в своих речах. О, красавица! Пожалуйста, будь довольна мной. Я обидел тебя. Прости мое оскорбление. Я нанес тебе обиду. Я предаюсь твоим стопам, говорит Кришна. Мором бедом надай сон, хомо парадму Я прошу тебя, пожалуйста, прости, я предаюсь твоим стопам, прости, прости мое оскорбление, спасти меня от смерти. Что, знаешь, что ты, касаясь в разлуке с тобой, я умираю. Пожалуйста, позволь мне коснуться тебя, Гори. Мое тело погибает, у Радха. Ты для меня все. Ты моя госпожа. Я все кладу к твоим стопам. Свою флейту придаю к твоим стопам. Спаси меня. Без тебя пустота и темнота. У меня некому идти, у меня никого нет, кроме тебя, говорит Кришна. Успокаивай ее, ман. Радхарани, он говорит Радхарани. Без тебя, ты как солнце, которое все освещает. Без тебя темнота повсюду. Если кто-то так говорит, кто это говорит? Кто такие приемы использует? Все веды, Веданта Упанишады, Гита, Бхагават, они описывают Пурушоттаму, Верховного Господа, что он со всей расы Парабрахман исполнил Ананды, что он океан Ананды. Говорится, что Брахмананда — это лишь капелька и блаженство. А он сидел передо мной, и он так дарует счастье всем живым во всех мирах. И он сидел передо мной. Но я все знал о нем, все видел. Бесчисленные вселенные, все йоги, муни, они совершают аскезы, чтобы медитировать на него. Все преданные со всех вселенных, они поклоняются ему, Шри Кришне. И они жаждут капельки из океана блаженства Кришны. И этот сам Бхагаванд Раджендра Нанда, который сам океан, он кланяется к стопам Радхарани и говорит все эти успокоительные речи. Он говорит: «Ты для меня все. Пожалуйста, прости меня». И он кланяется к стопам Радхарани, просит прощения. И слушай, Радхарани говорит. О, Радха, я, пожалуйста, накажи меня тогда, я обидел тебя. И в конце Кришна говорит: «Я склоняю свою голову к твоим стопам. Пожалуйста, поставь свои лотосные стопы на мою голову». Кришна просит ее. «Я все это знаю. Что же Что же нового во всем, что ты мне хочешь сказать? И Брам Шмель жужжит, и Радхарани думает. Шмель говорит: слушай, я от моего друга прилетел. Пожалуйста, прости его. Восстанови отношения с моим другом. Помиритесь. Радхарани отвечает. Я ради него все оставил. Что оставил? Мужа и всех родственников. И в комментарии пишет, что значит оставить мужа. Они оставили еще и всех, они оставили родителей, мужей. А что значит апатия? Здесь можно сделать вывод, что это говорится о детях. Но махаджаны говорят о гопи. У гопи нет детей. Нет, они не заботятся о своих детях, у них нет детей. Но здесь Брамаргити, когда Радхарани говорит об этом, апатте, то есть дети, что здесь имеется в виду? Когда они шли на встречу с расой гопи, на танец расы, тогда в одной из шлок видим, что было много гопи. И они заботились, многие из них заботились о детях, и что они кормили их молоком в своей груди. Но значение в том, что эти дети не из их лона рождены, это не их дети, не родные дети. Это и дети их родственников. По линии матери, отца, братьев, сестер. Как же они их так кормят? То есть они их поют не своим молоком, поэтому это не их дети. И они еще юные совсем, все эти гопи. Грихасхи. Что они делают? Кто старше, они своих детей вручают своим младшим родственникам, чтобы заниматься делами. Поэтому они оставляют детей своих на попечение и уходят по делам. Так это обычное, обычное поведение. А здесь говорится апатия. Вот значение. Не оставили родителей, в том числе. Радхарани сама говорит о патте здесь. Если с точки зрения Сиддханты разобрать этот момент, надо понять положение гопи и их беспокойство. Есть два вида гопи. Нити сиддхи и садхана сиддхи. Те, кто нити сиддхи, в шастрах много описывается о них, их положение. Они исполнены ананда чинмая божественной расы. Они Брахма Самхите представляют их положение, что нити сиддхи, их положение вне материальной среди них Радхарани величайшая. Это корона среди всех гоп. Это Гоутами Тантре об этом говорит. Это стих. Оно величайшее из всех. Здесь говорится «пара». Среди всех гопи оно превосходит все. Среди всех нетеседок гопи. Но также из других слов шлоки, которые указывают на особое положение Радхарани, что оно превосходит всех. А что касается садханасид, их есть три вида. Шрутичари, Ришичари и Девканья. В Пуранах говорится, эти гопи, Риши и Деваканья, а гопака, дочери гопи, то есть девочки гопи, это отдельно они тесят Шрутичари, Муничари. И девушки полубогов, стоят полубогов, это три вида садхана сид. И в Пуранах пишется, что эти госпожа всех Шрути, чтобы насладиться сладостью Кришны, чтобы получить его даршан, это сами Шрути, они стали олицетворенными, что они пришли следовать по стопам гопи, совершать баджан, поклоняться гопи Бхаве, и они родились как гопи, Шрути, олицетворенные. И когда они прославляют сами Шри Кришну, как гопи наслаждаются расой твоих стоп. Так и мы, Шрути, мы хотим совершать баджан следа за ними. В этом стихе говорится, они пришли, чтобы быть в анугате за гопи. И они, и Шрути, они обрели тела гопи по милости Бхагавана, эти Шрути. И они стали гопи во Враджи, Шрути Альстурин. Далее Муни. В Падма Пуране в них объясняется. Это Риши из Дандакарани. Они поклонялись гопи, поклонялись Кришне. И они жили вначале в Дандакарани лесу. И когда Господь Рамачандра пришел туда, чтобы спасти Сид, он дал Сударш. Они видели Ситу, они видели его вместе, и Ситу его увидели, когда они увидели его, то у них появилась женская природа в сознании, у них появилось желание стать гопи у Кришны, стать гопи. Да. И они не смогли это сказать из смущения. Но он же внутри каждого существа, он все знает, и он... Они поклонялись Кришне, а он как Рамачандра, у него принял обет, что у него только одна жена будет, и он их желание знал, он сказал им, что будет два пролива, я приду. И он решил даровать им милость, чтобы они совершали, дал наставление совершать баджан гопи. И они поклонялись так, и совершали такой баджан, и родились во Врадже тоже, когда Кришна пришел, когда Рамачандра пришел. То есть, когда Кришна родился. Вот, но у них не было общения раньше с нитисидами. И правило в том, что тот, кто поклоняется гопи Бхаве, этот садак, когда он обретает прему, Прем пелей Йогамая. Благодаря Йогамае тогда. Тини сей прокот лилате гопигорме санчар куриде. Она дает этому преданному рождению из лона гопи Раджи. Потому что развитие премы, кто-то совершал садхану, невозможно в теле садхака обрести совершенство, потому что Махабхава, нужно общение с Махабхавой, соприкоснуться с Махабхавой, и тогда только можно совершать севу гопи бхави. После премы еще и снеха, ман, прана, рага, анрага, ибо затем только Махабхава. Сколько много уровней. Когда садхак совершает баджан, совершает по милости вайшнав гуру, он принимает прибежище у пути бхакти, совершает гопи баджан, достигает анартха ниврити, ништха сакти, превосходит путем рати, прему обретает, когда. Тогда уже Йогамая его здесь не держит больше. Потому что, когда он обрел прему, у него такая сильная жажда обрести даршан Кришну. И тогда его внутреннее тело, Сидда Сварп, он совершает баджан уже в своем вечном теле. И Йогамая устраивает, что он рождается в этом, во внутреннем теле, в Сиддхадхе, рождается из лона гопи. Он медитирует, что ты Насафон. Среди Экадаш Бхава есть самбанда, то есть взаимоотношения. Там указывается, как садак. Там есть пункт, вид, это отношение, это родители и чья дочь. Если не будет рождения из лона матери, то не будет осознания своего положения гопи. Поэтому садак он рождается как девочка, по милости Йогамаи, у родителей во Враджи. И затем ее выдают замуж. Махаджан. Мы видим в молитвах Махаджан. Когда же наступит тот день, что я рожусь в царстве Ришабана Махараджа из Луна Гопи, в семье Гопи, и меня выдадут замуж в Явати. Я буду дружить и служить моим подругам. Значит, с нитисидами общения должно быть. Я буду служить им. И они дают милость. Они дают мне милость. Я обрету стопы Радхарады. И затем этот садак обретет даршан стопы Радхарани, сможет служить. И тогда мое желание исполнится, и я обрету сева стопам Божественной Читы. Поэтому необходимо общение с нитисидами, чтобы према стала Махабхавой. Эти риши, эти мудрецы из Дандакарани, среди них все, у них не было общения с нитисидами. Когда нет общения с нитисидами, то их према не может стать Махабхавой без общения с нитисидами. Нужно их тело тоже несовершенно. Их настроение становится совершенным, но тело еще несовершенно. И кто-то может задать вопрос. Они же ведь достигли совершенства. Зачем все совершенное тело, если Махабхава уже совершен? Но дело в том, что нужно родиться в духовном теле. সিদ্ধান্ত করছেন তোষণি টিকাতে গোস্বামী পাদ, যে ন চ বক্তব্যম গোকুল জাতানাং প্রাকৃত দেহাদিত্যং ন সম্ভবতীতি। বললেন এটি বলতে পারা যাবে না যে যারা যে সব গোকুলে যায় গিয়ে জাত হলো তাদের প্রাকৃত তো কখনো সম্ভবপর হয় না, মানে হয় অবতার লীলাতে তা দেখা যায়। Нужно посмотреть прокат лили. Дистант дичен. Привоз описание. Дистант. Девотка дитамоти. Сардарва сангокан জন্ম শ্রুতি. Девоки деви ছটা গর্ভ হলো. Девоки Девоки родила. Когда рождается Нитья-сиддха, то это возможно в аватар-лиле, когда Кришна нисходит. То Кришна рождается, и Нитья-сиддхи рождаются. А затем, когда раса началась, когда он начал играть на флейте, а их бхава совершенно. Но тело несовершенно, если Госвами Пад приводит описание. Подумайте. Если на дереве плоды, то есть хозяин он бережет плоды. Если их оставить на дереве дозревать, то они упадут и разобьются. Поэтому нужно плоды собрать еще недозрелыми и сохранить, чтобы они дозрели аккуратно. И так йога майя. Она берет это еще, берет их еще незрелых садаков и забирает их в гокулу, дает им рождение там. И там, потому что без этого не будет севы Кришны, потому что Махабхава должна созреть, поэтому она дает им рождение среди нитис, рядом с нитисидхами. Йога майя так устраивает. И эти вот саданы ситхи, бывает так, что у них мужья есть. И пишется, что они в семье живут, и их муж ее может остановить. Ты куда собралась? Тогда их разлука такая сильная, когда их мужья не пускают. Вот эта боль разлуки. Что? У них же нет никакой прарабдхи, у них никаких анартх. Почему же это происходит? Это нечто другое. Это означает, говорится, что уходит неблагоприятное, приходит благоприятное. Что же к ним приходит? Это разлуки. Это означает, что в общине с нитья-сиддхами на пути обретения Кришны в начале, когда у них начинает жечь разлука с Кришной, когда они медитируют на Кришне, и когда они погружаются в блаженство Спурти, в этом блаженстве, от этой боли, это их бхава развивается. Это нужно время. Говорится, одновременно это происходит. Кришна проявляется в их сердце. Они медитируют. И они тогда достигаются, они обнимают о своем сердце, разлуки с ним. И тогда их состояние достигает совершенства. Они увидят, получают ананду, подспорьте его. Этот разлуки сильный. И как затем они чувствуют встречу в своем спорте. И тогда они оставляют свое тело, еще несовершенное, и они отправляются к Кришне. Что за это сокровенное оставление их тела? Как они оставляют свое тело? Как это так? Они достигли такого положения и оставляют тело. Как это так? Это не то, что они тело оставляют. Нет. Это не оставляет только свои тонкие настроения. То есть настроение тонкого тела. Это еще след материального бытия. Это они оставляют свое еще несовершенное сознание и обретают сознание Махабхавы, обретают Махабхаву, йога майя так устраивает, что они оставляют йога майя, она скрывает их, это старое тело, и проявляет сразу им новое тело, уже совершенное тело дает. И тогда они идут уже навстречу в этом совершенном теле. То есть они оставляют тело, йога майя сразу скрывает. И дает им сразу же новое тело, которое уже совершенно. И Шримаджива Госвамипад, Шримасанатана Госвамипад, они все это описали. Но они не описали, что значит апатти. А это писал Шрила Вишнуат Чакравати в своем комментарии. Он написал, что это дети и родственников. Потому что они их заботятся о них, как своих собственных детей. И Радхарани говорит, я оставила все, а он неблагодарный. Он оставил нас в таком положении скорбном. Он, если его можно удовлетворить водой Ганги и Туласи, то почему же он такой неблагодарный к нам? Если предложить ему Туласи и воду, то говорится, что он будет счастлив, что ему много, не надо никаких богатств, что он Кришна очень привлекается простым предложением воды и тулас, а мы ему все оставили, но он бросил нас. Радхарани так говорит, он ругает его, Мани, но это раса, он ругает. Она говорит, зачем общаться нам с таким неблагодарным человеком? Это шлока. Как говорится, здесь в этой шлоке Санджалпа. Это одно из состояний Читраджалпы. Санджалпа. Признаки каковы? Скорбь и ее слова о том, что Кришна неблагодарен за санджалпой. Санскрит. это знак Акшепы, раскаяния также. И также упоминание Кришне, что он неблагодарен. Еще здесь есть корень Ади. Это означает здесь твердость или отсутствие взаимоотношений. А в следующей шлоке Абаджалпа из Читраджалпа будет на том милости Махапрабху. Завтра встретимся, продолжим.